15. Надо полагать, что третий час шел. Звонок. Луша меня разбудила. Звонок к нам, Яков Сафронович. И сам я услыхал резко так. А у нас простой колокольчик был. Дребезжалка. Что такое? Побежал, в чем был, к двери. И Колюшка вскочил, брюки натягивает. И Черепахин выбежал, бубнит. За мной, на мобилизацию. «Кто такой?» — спрашиваю. «Отспирайте, телеграмма». Так решительно. Открыла там целая толпа. Полиция. Вошли и враз. С черного ходу стук. И один из них сам кинулся открывать. И оттуда вошли. Один чиновник с кокардой. Пристав наш еще околоточный. И еще двое в пальто. И еще дворник. «Вы хозяин?» — чиновник меня спросил. Сказал я, а у меня зубы ту-ту-ту-ту, и ничего сообразить не могу. Стали у двери. Пристав у стола уселся, лампу приказали засветить. «Я должен произвести у вас обыск. Где ваши жильцы?» Это все тот, который был в кокарде, а пристав только у стола сидел и пальцами барабанил. «Жильцы, — говорю, — уехали сегодня». «Как так уехали? Куда?» И на пристава посмотрел, а пристав ему... Удивительно. А уж другие по квартире рассыпались, и Луша, слышу, кричит. «Уйдите, безобразники, у меня дочь раздета!» «Потрудитесь одеться, где комната жильцов?» А тут Черепахин увидал, что не за ним, стоит с папиросой и цепляется, чтобы себя показать. «Ночная тревога, неприятель, нет?» А главное ему. «Ты что за человек? Кто это такой?» «Мне-то». А Черепахин гордо так. «Обыкновенный жилец на двух ногах. Обыскать его». «Сейчас его царап, шарить по карманам шустро так. Как облизали, нет ничего, а тот наспех». «В кальсонах не обозрели. Там у меня пара блох беспачпортных». «Реже ты им и меня подбодрил. Я и говорю главному. Вы, ваше благородие, напрасно так. У меня ничего такого и в мыслях нет». «А уж там жильцовскую комнату глядят». В отдушники, печку, пепел разворотили. «Жгли», — говорят. И я им сказал, что сам весь хлам после жильцов сжег, как всегда. И тут пристав им сказал в защиту мою. «Я его знаю хорошо, спокойный обыватель, в ресторане лакей. А тут Колюшку на допрос. С жильцами знаком? Что знает? Куда уехали?» А во всех комнатах шорох идет такой, лучше с ними, зуб на зуб, даже я удивился. И Наташка, слышу, визжит. «Как не трогайте меня!» Колюшка шмык к ней и главный побежал. А Наташка стоит в ночной кофточке, руками прикрывается, и в одном башмаке постелька ее раскрыта и тюфяк заворочен. «И Черепахин тут, не имеете права, это безобразие!» И Колюшка и Луша крик подняли, и я сказал, «Тут девица, и так нельзя поступать!» А главное мне свое. Не кричите, отвечайте на вопросы, не в игрушки мы играем. И пошел меня донимать, когда уехали, да кто ходил, да то, да сё. И тут в столовую целую охапку книг и бумаг Колюшкиных принесли и вывалили. Смотрели, смотрели, и цоп, письмо, почитал и мне. Это что значит? Колюшка посмотрел и говорит, что это был жилец у нас, кривой, который удавился. И объяснил про письмо директору. «Забрал он письма, разберем про вашего кривого». Альбом был у Луши с карточками. «Смотреть, кто такой, а этот?» Потом и вдруг уж к Колюшке. «А это кто такой?» «А тот и не знает. А это повар один, приятель мой. И уж помер, сказал я, кто такой. А тот не верит. Это мы разберем». И забрал. И еще одного парнишку взял. Теперь метродотель в Хуторке и семейный человек. Даже удивительно, зачем они понадобились. Этого-то все они разглядывали и что-то мекали. Часа три так возились. Потом главный и вынимает из портфеля бумажку и показывает Колюшке. А верхушку рукой прикрыл. «А это не вы писали?» Посмотрел Колюшка, сморщился и говорит. «Что-то не помню. Как будто моя рука». И читает ему главный. «Перешлю готовое». «Это что готовое?» «А это образцы изданий картинной галереи. Я, — говорит, —